Глава 27. «Как же я виноват перед тобою, маленькая Нелли!» — сокрушался отец Модест. «Но кто ж мог помыслить, что трое ордынцев прорвутся в крепость? Экий позор! Предки б нам сегодня в глаза наплевали!» К ночи тартары оттянулись от стен, но по кострам судя не ушли далеко. Князь Андрей Львович предрекал, что после второго приступа поганые повернут таки во свояси, и с вылазкою решено было повременить. «Отче, а из чего Нифонт столь странен?» — спросила Нелли. Золотой щиток словно бы прожигал ей карман сюртучка, но вытаскивать его она медлила. «Пусть колье не корона, только кровною роднёй от всего обстоятельства негритянка Настасья Петровна ей не сделалась. Она проверит сперва одна, во всяком случае незачем обнадеживать отца Модеста». «Странен?» — отец Модест поднял бровь. «Чем же?» «Правил приличия не блюдёт». «Блюдёт. И ещё как. Только применительно к такому человеку, как он, прилично совсем иное, чем для прочих. Он мне воды не дал, хотя сам пил из фляжки. Было б большим неприличием с его стороны предлагать к пользованию свою воду. Приличие скорее нарушила ты, Нелли. Никто из наших не попросил бы». «Ох, Нелли, Нелли, долго тебе пришлось здесь прогостить, и узнать ты узнала куда больше, чем мне представлялось заранее. Как-то у тебя хватит силы духа до конца дней таить в груди наши секреты. А ведь должно хватить. Не зря ты одна из нас. Ладно уж, расскажу». Они прогуливались по вечерней фортеции, мало самое на себя похожей. Обыкновенно в такой час узкие улочки погружались в темноту. Разве в тереме другом бросит косой лучик наружу одинокое окошко засидевшегося над книгой полуночника? Прохожие были куда как редки, ложились спать в крепости рано. Теперь же восковые витые факелы торчали на каждом перекрестке из предназначенных для них железных крепежей, на кои Нелли не обращала ранее внимания. Светились и многие окна, гулять было светло, как по гостиной. По деревянным мостовым там и здесь звучал стук шагов. Казалось, спали в эту ночь только малые дети. Ты, верно, никогда не слыхала о том, как умер царевич Георгий? — спросил отец Модест. Нелли о том не то что не слыхала, но сроду не задумывалась. Белую крепость сказочный родственник закладывал с внуками, а, кажется, и с правнуками. Отчего ж ему умереть, как не от старости лет? Царевич, в отличие от узурпатора брата, был благословен редкостным телесным здоровьем. Словно бы угадал ее мысль отец Модест. Было оно не просто отменным, каким похваляются многие старцы, избегавшие в младости своей излишеств. Нет. Было оно воистину достойно изумления. Казалось, самая старость шла к нему с опаской, делая шаг за шагом, где обыкновенно делает три. На девятом десятке царевич не только сохранил ясный разум, но и хаживал на медведя с рогатиной. Как гласят наши летописи, многие почитали то особую метой свыше. Тогда тут не вся еще возведена была стена из валунов. А нападали не только что монгольцы, но даже и ойроты. Бывало, каждую ночь вскакивали по тревоге. Дозорные не только вокруг крепости ходили, но и по тайге. Со старых времен присловие осталось: редкой — гребень, да частый — гребень. Разумелось, тайгу чесать обыкновенным дозором, либо усиленным. И себя самого царевич от сей обязанности не высвобождал. И вот уж когда царевичу 87-й год шел, зашевелились ранней осенью ойроты. Принялись наши чесать тайгу частым гребнем, чтоб набега до крепости не допустить. Были уж у них и ручницы в немалом числе, большую частью мушкеты. Из тех мушкетов, по здешнему обычаю, сговорились дозорные подавать сигнал, когда обнаружат подозрительные поводы. Был среди прочих и человек по имени Мелентий, преданного новгородского роду. В четверти дня пешего ходу от крепости наткнулся он на изрядное кострище и потоптанную поляну. Охотники таким числом не ездят по тайге. Однако ж, по направлению крепости большой след развивался, словно веревка по волокнам. Ойроты разбились небольшими отрядами. «Чтоб пройти незамеченными?» — спросила Нелли. Никогда она не уставала слушать рассказы о прошлом воинства и крепости, даже в день, что сам войдет в летопись, как, скорее всего, последний набег ордынской. Не только разбились, чтоб пройти, но и прошли. Мелентий понял, что пора подавать тревожный сигнал. Выстрелил он раз в воздух, зарядил мушкет вновь, а как стал стрелять второй раз, соскользнул ногою в звериную норку, да и послал пулю не в небо, а в лес. Вскоре слева ответный выстрел послышался, а справа тихо. Мелентий встревожился. Пошел в сторону своего второго выстрела. Вскоре видит, меж деревьями что-то белое, много белей ягеля. Еще на кулишку не успел выбежать несчастный, как признал царевичеву япончу белого сукна, расшитую лазоревыми цветами. А один цветок красней красного, алей алого, рудей рудого. Положительно занятно. Маленькая Нелли, сколь сильна в человеке младенческая память. Повествуя тебе об этом вполне гешторическом факте, я сбиваюсь невольно на штиль моей бабушки, коя мне, четырехлетке, рассказывала сие как сказку. «Он убил царевича?» Штиль Нелли сейчас не слишком занимал. «Ранил смертельно. Жутко вообразить все сие вживе, Мелентий обезумел было от горя. Позабывши об айротах, стрелял, покуда не вышли у него не то пули, не то порох, а затем принялся кричать. Легенда доносит, будто ойроты, заслышавши жуткой сей вопль, ужаснулись, что наружу вырвался эрлик, и в страхе бежали. Во всяком случае, все ближние воины поспешили на крик. Вообрази только, как несли они раненого на носилках из стволов свежесломанных деревцев, с бруйных ремней пробирали стропами, чреватыми недружественными дикими. Тогда тревога обитателей крепости была столь велика, что уж и сами они не заметили, как отразили набег. Царевича же смотрел в то время лекарь, молвивший без сомнения, что уж не часы, но мгновенья государя крепости сочтены. Сразу после соборования царевич Георгий велел вынести себя к народу. В терем бы все не вместились, кто желал увидать его живым, понятное дело. Поднялся плач и стон, однако ж все услышали, как царевич слабым голосом велел подвести к нему Мелентия. Тот подошел, рыдая, и все шарахались от него, как от прокаженного. «Чада мои, любимые!» — с улыбкою изрек старец. «Надлежало бы мне произнести поучительную речь, прощаясь с вами, да по мне будет лучше напоследок сладить еще одно укрепление для нашей твердыни. На сём он оборотился к Мелентию, что стоял на коленях, посыпая волоса прахом. — Знаю, дитя, что ты не сумеешь вовсе простить себя, как прощаю тебе я. Вижу, ты с радостью принял бы любую казнь. Но пусть не будет тебе казни. Такова моя воля. Возьмись искупать грех иначе. Здесь мы братья и вольные люди, но живем мы на грешной земле, и никто не избавит нас порою от черной работы, необходимой, чтобы защитить себя. Освободи же братью свою от грязи, прими ее на себя вместе с детьми своими, внуками и правнуками. Жестокость разъедает душу, словно козлиная кровь, твердь алмаза. Но обет жестокости, принятый во искупление, души не погубит. С этими словами царевич отпустил Мелентия и благословил тех, кто был особо ему дорог. Говорить ему уж не доставало сил.